Глава вторая. Получилось так, что первой домой вернулась я, а не папа. Сразу умылась и занялась праздничным ужином в надежде отвлечься, чтобы отец не почувствовал запах эмоций. Хотя вряд ли, он слишком сильный эмпат, а у меня внутри бушует смесь боли и обиды от очередного предательства, оскорбления, наконец. Услышав шум в дверях, крупногабаритной птичкой я радостно кинулась встречать папу. Влетев в его крепкие объятия, забыла обо всем. Как же хорошо ощущать его так близко. Он неизменно дарил чувство семьи, безопасности и счастья, просто находясь рядом. Всегда берег и называл своим главным сокровищем. Любил искренне, и дома я опускала ментальные щиты, чтобы отдохнуть, зарядиться положительными эмоциями и насладиться бескрайней отцовской любовью. Папа поцеловал меня в макушку и отпустил. «Хорошо, что ты первая дома оказалась. Кушать хочется, дочь. Не то многострадальный желудок сам себя сейчас съест». Я забегала, накрывая на стол, но неожиданно почувствовала сильную тревогу и напряжение, исходящее от отца. Ведь он, так же, как и я, не привык скрывать свои чувства передо мной. Папа всегда считал, что семья тем крепче, чем меньше в ней секретов и тайн. Мы дружно сели за стол, и я осторожно спросила, заглядывая в его синие глаза: «Пап, что-то случилось? Как прошла ваша экспедиция? Малих...» Он сразу же прервал меня. «Малих погиб, а теперь и нам грозит опасность». В его голосе слышалась огромная печаль и сильная усталость. Я замерла с вилкой в руке на полпути ко рту, а отец начал подробный рассказ о страшных событиях, которые им с другом случилось пережить. Его вилка в конце рассказа полетела на стол, со звоном ударившись о тарелку, но отец был настолько погружен в свои мрачные воспоминания и мысли, что даже не обратил на это внимания. «Еська, придется нам позаботиться о себе заранее», — подытожил он. «И каким образом? Я еще переваривала тот факт, что корпорация, от которой зависит судьба моего проекта и, соответственно, получение огромных денег, участвует в подобных авантюрах, спонсирует черных археологов. Нам придется сменить место жительства, а еще лучше звездную систему. Здесь Анкон, реальная сила, с которой вряд ли можно как-то бороться или спрятаться от нее». Я похолодела и опустошенно выдохнула. «И куда мы можем податься? Думаешь, нас не найдут?» Затем, словно очнувшись, резко изменила тон. «Отец, они не знают, что вы нашли. Значит, отыскав корабль там, где ты его оставил, будут искать Малиха, а не тебя». «Есения, послушай меня внимательно. Всегда рассчитывай на развитие худшего варианта. Тогда, возможно, если дело пойдет более успешно, для тебя это будет подарком судьбы. Отследить меня, если у кого-то появится жгучее желание, и тем более имеются безграничные возможности, не составит большого труда, так что мы собираемся и улетаем как можно скорее». Подавшись вперед, буквально ложась на стол грудью, я в отчаянии произнесла: «Папа, но у меня же через неделю вручение диплома, я столько лет угрохала на учебу, а сейчас сбегу, а что потом?» Отец встал и, подойдя ко мне, успокаивающе погладил по волосам. «Есть. Я позвоню в ректорат, у меня там друзья и должники. Попрошу выдать тебе его завтра. Просто чем скорее мы отсюда уберемся, тем здоровее будем. Я боюсь не столько за себя, сколько за тебя, дочь. То, что лежит в том мертвом городе, никогда не должно достаться алчущим власти беспринципным господам. Не хочу, чтобы из-за нашей с Малихом глупости погибли невинные. Мне не страшно умереть, Есенька. Мне становится не по себе только от одной мысли, что они могут воспользоваться тобой, чтобы надавить на меня и выяснить все секреты. Я прожил уже 300 лет, и хотя для нас это середина жизни, иногда мне кажется слишком долго». Я по-детски шмыгнула носом и мрачно заметила: «Да, а вот Маркус буквально одержим идеей продлить жизнь не только самому себе, но и расе Рольфов хотя бы вдвое. Хотел с помощью меня выяснить причины нашего долголетия». Папа опустился передо мной на корточки и, взяв мои ладони в свои, спросил, глядя в глаза: «Так ты из-за этого сегодня такая подавленная? Из-за своих дум я даже не сразу смог разграничить наши эмоции, только потом понял, что тебя тоже что-то сильно расстроило». Я согласно кивнула, а отец весело хмыкнул: «Ой, ну и дурак же он! Долгая жизнь несет кучу проблем. Редкое исключение, когда кто-то все эти годы живет как в сказке. В большинстве случаев длинная жизнь лишь продлевает чьи-то страдания или тяготы». Снова посмотрев на меня, печально улыбнулся и продолжил. «Прости, девочка моя, просто мысли всякие черные в голову лезут, вот я и впал в меланхолию. Твоя жизнь будет светлая и радостная, и мужчину нового найдешь. Этот Рольф мне никогда не нравился, я его чувствовал, но ты не слушала меня, да и себя тоже. Нельзя тебе полностью отгораживаться от мира, надо учиться жить с чужими эмоциями. Когда-нибудь это может спасти тебе жизнь». «Лучше жить с поднятым забралом, как в древности говорили, и прямо смотреть опасности в глаза. Возможно, благодаря этому ты не упустишь ее обманный маневр и уйдешь от смертельного удара клинка». Теперь пришла очередь моего насмешливого хмыканья. «Пап, ты в любой ситуации остаешься историком и археологом, даже когда меня жизни учишь». Отец с затаенной печалью погладил мои руки и, не глядя в глаза, ответил: «Ты слишком похожа на меня, радость моя. Я горжусь. Я лишь хочу, чтобы ты избежала моих ошибок и была счастлива». Мы еще минуту посидели рядом, наслаждаясь чисто семейным единством. Потом отец, вздохнув, встал, окинул меня теплым взглядом и сел за стол, принимаясь за остывший ужин. На следующий день, ближе к полудню по договоренности отца, мне немного раньше, чем остальным студентам, выдали диплом, проведя сложную процедуру регистрации в общей межмирной сети. Это потом пригодится для трудоустройства. Пока регистрировали, начальник учетной службы и пара его помощниц с недоумением сверлили меня взглядами. Все никак не могли понять, зачем мне диплом срочно понадобился, если я номинант на награду за проект будущего города на Саэре. Слухами, как говорится, планета полнится. Отец надеялся, что у нас есть хотя бы неделя, чтобы закончить самые важные дела и, не привлекая особенного внимания, покинуть Саэре. Спускаясь вниз по анфиладе лестниц, в одном из пролетов я заметила Маркуса. К сожалению, он меня тоже. Но благодаря разделявшей нас приличной толпе абитуриентов, я смогла скрыться. Как правило, размерами я выделяюсь из общей массы, но вокруг было много людей, которые уже второе тысячелетие нескончаемой волной расселяются по всем подходящим для них звездным системам. Мужчины этой многочисленной и слишком распространенной расы нередко крупные, и рядом с ними я не чувствую себя совсем уж экзотичной. Довольно часто встречаются мнаки, серокожие, высокие и тощие. С ними у меня неизменно хорошие отношения из-за обоюдной способности к эмпатии. Сейчас я как раз затесалась в их многочисленную группу. А еще со стыдом вспомнила, что до сих пор не связалась со своей подругой Наигис. Она из мнаков, и многое об этой расе я узнала именно от нее. Несмотря на ассимиляцию многочисленных рас не только на Саэре, но и на других планетах и в целых мирах, чаще всего представители одной расы жили в пределах своих диаспор или анклавов. Большинство из них работали вместе, служили в военных или правоохранительных структурах, даже вступали в брачные союзы, стараясь держаться своих. Цариков же на Саэре еще одна пара преклонного возраста, поэтому я дружила с Наигис и Отром, симпатичным пареньком Дейсом. Жаль, семья Отра вызвала его домой на Дейс для помолвки с выбранной родителями девушкой из знакомой влиятельной семьи. Для этой расы подобные браки типичны, и у Отра они негатива не вызывали. Зато мы с Наигис провожали его месяц назад со слезами на глазах. Тяжело расставаться с тем, с кем провел бок о бок последние 7 лет. А неделю назад моя подруга тоже пригласила меня на похожее событие. У мнаков оно происходит по-другому. И мне было бы весьма любопытно побывать на этом закрытом для чужаков обряде. Опять же, жаль, не получится. Домой я вернулась в мрачном настроении. Предстояло заказать места на пассажирском транспорте, место в грузовом отсеке для нашего багажа и начать паковать свое добро. Отец с утра ушел на работу, где он еще пару месяцев назад взял отпуск. Время бежало незаметно, но думы о нашем будущем не оставляли, вынуждая беспокоиться. Даже разрыв с Маркусом и обида отошли на задворки сознания. Решив привычным образом переключиться, я занялась своим любимейшим занятием. на этот раз надумав покопаться в кухонном процессоре, толком не зная зачем, мы же уезжаем, и вряд ли он нам скоро пригодится. А все потому, что с самого детства я хвостиком следовала за отцом, стараясь ему подражать. Часто ходила с ним на работу, внимательно следила за его деятельностью и к 30 годам уже многое знала о его профессии. Археологи – занятные существа, и в поле зачастую должны совмещать немало специальностей. Так и мой отец, вторым любимым делом которого после истории и археологии стали приборы и оборудование. Он с таким удовольствием копался в них, стоило чему-то немного забарахлить, что вскоре и я с азартом ковырялась в различных устройствах, разбирая их до последнего винтика, и с огромным интересом исследовала, постигая принцип работы практическим образом. Когда же пришло время выбирать специальность, я уже вполне профессионально могла отремонтировать любую технику в доме и даже наш личный автокар. Это занятие приносило мне умиротворение в сложные периоды жизни, помогая хоть ненадолго отвлечься от личных проблем, что еще больше сближало с отцом, ведь у нас, можно сказать, одна страсть на двоих. Увлечение помогло и в дальнейшем для получения инженерно-архитектурного образования. Многие технические дисциплины давались гораздо легче, что крайне удивляло моих сокурсников, хоть и увеличивало количество насмешек, здоровенная как мужик и интересы соответствующие. Хотя профессию я выбрала, потому что архитектура – одновременно наука и искусство. И, конечно, красота. Архитектура – это музыка в пространстве, как бы застывшая музыка, искусство, сквозь которое можно пройти – Но я неплохо разбираюсь и в технике. Одно другому не мешает, полагаю.